Глава 11. Лилиан. «Где ты был, дурашка лохматый?» Забравшись с ногами на кровать, я поглаживала Айса за ухом и не могла прийти в себя после поцелуя с Арманом. Губы все еще горели, кожу покалывало от приятно острых ощущений, а я ненавидела себя. Кот довольно урчал и, подставляя голову под мои руки, жмурился. «Вот кому хорошо». Никаких обид, эмоций и сложного выбора. А мне натурально колошматило в собственном аду, потому что я не понимала, как могу желать этого зеленоглазого ублюдка. Ирбис приподнял светлую мордочку и слабо мяукнул, будто хотел что-то сказать. В светлых глазенках замерцало золото. «Да, согласна с тобой. Полный мрак. И что делать дальше, не представляю». Кот выбрался из-под руки, ласково потерся спинкой о мои колени, отчего его шерсть слабо замерцала, а потом спрыгнул на пол и встал у окна. Снова мяукнул и обернулся на меня. «Сбежать?» «Нет. Я пробовала, Айс. Это невозможно, пока оборотни вдвоем. Значит, я должна выбрать. Понимаешь? Рэй мне кажется добрым, он не обидит, но... Идти в Артин у меня нет желания». Айс потер лапой морду и небрежно фыркнул. «Согласна. Безумие добровольно идти в плен. Но Арман...» Я сжала горло ладонью, потому что о нем даже говорить вслух было больно. Сердце колотилось, стоило вспомнить, представить. Он жестокий. Кот снова фыркнул и, запрыгнув назад на кровать, растянулся на покрывале и громко замурлыкал. Вытянув лапки и выпуская и пряча коготки, помассировал мне бедро. «Знаю, что он тебе нравится». Голос сорвался. «И мне... нравился бы, если бы не...» Я откинулась затылком на изголовье кровати и уставилась в потолок, чтобы прогнать слезы. «Нет, Айс, я не могу выбрать его, не выдержу. Я будто на сковородке жарюсь рядом с ним». Ирбис выпустил коготки сильнее и проколол кожу около колена до крови, но тут же приподнялся и залезал ранку. «Вы все такие. Сначала больно делаете, а потом лечите. Снова и снова заставляете изменять себе, своим принципам, мучиться в сомнениях. Но Арман предлагает вернуться домой. Как я могу не попытаться?» Фамильяр перебрался на колени и, лизнув мне подбородок, лукаво посмотрел в глаза. «У Айса нет пола. Он ведь магическое создание, и сейчас меньше всего напоминал мужскую особь. Распахнутые светлые глаза, густые щетки ресниц, красивая мордочка и высокие острые ушки-кисточки. Красивая кошечка. До вечера есть время подумать». Айс снова замурчал, лег передо мной и уронил голову на лапки. Над ним раскрылась картина из воды и огня, бегущие навстречу друг другу волки. Один белый, как снег, второй черный, как ночь. А между ними фигура дракона. Волки бросились друг на друга, сплетаясь в танцы ненависти. Огонь и вода схлестнулись в кипящую массу. Она зашипела, затрещала, загудела, а потом бросилась на дракона и поглотила его. «Хватит, Айс. Сама знаю, что они меня погубят, но я не отвяжу метку. Это невозможно». Мама рассказывала, что тоже пыталась, когда у них с папой появилась связь. Так у них даже секса тогда не было, а у меня... Я горько сглотнула и затряслась от нервного перенапряжения. У меня даже не спрашивали. Почему так сложно выбрать? Очевидно ведь. А я не могу. Вскинула руки и ударила магией пламени по пляшущим напротив картинкам, заставляя Айса прекратить. Ирбис поднялся на лапы, посмотрел на меня обиженно, а потом прыгнул на подоконник и исчез на улице. «Ну и вали, предатель!» Я откинулась на подушку и не удержала бы слезы, если бы не постучали в дверь. Спальня не запиралась изнутри, и кто угодно мог явиться без спроса. Собственно, так и получилось. В комнату без слов вошел Рейден, и меня немного покоробило. Не удосужился подождать моего ответа, не разобрался, хочу ли я кого-то сейчас видеть. Ему нужно, он берет. Ему хочется, он заходит в мою комнату, где я пытаюсь почувствовать себя защищенной. Но нет, я все равно пленница, его или Армана, как бы себя ни обманывала. Оборотень молча направился к окну. Свесился с подоконника, огляделся. Какое-то время осматривал створки со всех сторон и только потом перевел взгляд на меня. Я отвел лошадей к заводе, куда выходили с Арманом. Он ухмыльнулся, а в тоне явно слышался упрек. Оттуда идет узкая тропа к северной части леса. Отступив от окна, Рэй сел на край кровати и положил теплую ладонь на мою руку. «Помнишь, что надо делать?» Я отвела взгляд в сторону, но ответила. «Помню». «Настойка подействует не сразу, но уснут они так крепко, что можно будет смело собрать необходимое. Только вот мальчишка...» Рэй задумался. «Не будет же он пить спиртное?» «Ладно, я что-нибудь придумаю». «Могу его отвлечь. Зачем-то предложила я. Раньше у меня получалось ладить с детьми». «Хорошо». Эртинец заулыбался одними губами и сжал мою руку сильнее. Подвинулся чуть ближе. Поймал мой взгляд. «О чем вы говорили с Арманом?» Вдруг спросил он с подозрительным прищуром. Меня пробило жутко холодной волной страха. Еще догадается, и что тогда делать? «Разве с ним можно нормально говорить?» Сдавленно прыснула я и посмотрела в пол. «Твой брат только и может, что грубить и говорить пошлости». «А еще...» — подняла взгляд и посмотрела в серебро глаз Рейдена. Мерзавец требовал показать силу Айшура. «Он тебе не верит?» Рука оборотня скользнула выше по сгибу локтя и задержалась на предплечье, прожигая жаром прикосновение через ткань. «Это его проблемы. Я включать магию по приказу не умею». Хотела отодвинуться, но не смогла. Такими приятными были его невесомые ласки. «А целовала ты меня по собственному желанию? Или чтобы позлить его?» Рука Рейдена ринулась выше и теперь задержалась на плече в сантиметре от шеи. «Я не...» Запнулась и задержала дыхание. «Не смотри так, умоляю, будто я последняя негодяйка и обманщица». Обворожительно улыбнувшись, оборотень с нежностью стиснул пальцами мой подбородок и притянул к себе. Склонился близко к губам, и сердце пропустило удар. «Не могу спокойно на тебя смотреть», — шепнул он, коснувшись кожи. Застыл без движения, тяжело дыша. «Рэй!» — взмолилась я, пытаясь отстраниться, убежать от этой пытки. «Лилия!» — выдохнул Рэй и впился жарким поцелуем в мои губы. Обхватил мой затылок свободной рукой, а пальцы другой соскользнули на ключицу. Пощекотали кожу, сместились на грудь, и горячая ладонь припала к метке, прошивая током все тело. Это было нежно и настойчиво ласково. Я словно букашка запуталась в паутине восьми лапах монстров и не могла выбраться. Не представляю, что делать и как принять решение. Довериться тому, кто сделал больно, или пойти за тем, кто всегда поддерживал. Накаляя напор поцелуя, Рэй вжал меня в спинку кровати, притиснул к ней крепким телом, не позволяя вдохнуть, путал мысли, сметая их страстью чувственных прикосновений. Трогал меня уже смелее, исследуя трепетными пальцами грудь через тонкую ткань рубашки. Вершинки болезненно сжались, а вниз, закручиваясь по животу и спине, стремительно побежала молния жара. И это меня разбудило. Им обоим нужно одно — мое тело. Я сильно оттолкнула мужчину и, защищаясь, выставила руку. «Я не разрешала». Рэй нехотя отстранился, убрал от меня руки и посмотрел так колко, будто желал порезать меня льдом на кусочки. «Почему тогда разрешаешь ему?» В сизых радужках блеснуло что-то темное, опасное. «Я видел вас у заводи». Все, что я смогла, — это отвернуться. Было откровенно больно от его слов. Если бы Рэй понимал мои чувства, то никогда бы так не сказал, но теперь я знаю цену его поцелуям. Он, как и Арман, просто пытается меня приручить. По-своему, иначе, ласково и трепетно, но все равно это плен, не моя воля. Моя воля — вернуться домой. Кому я пыталась довериться? Чужаку, который в сговоре с извергом, что украл мою невинность? Его брату? Говорить можно много хорошего, но только дела покажут истинные намерения. «Уходи, Рэй», — сказала беззвучно, еле шевеля губами и глядя в стену, смахивая ресницами накатившие на глаза слезы. «Я хочу побыть одна». «Не получится. Я пришел позвать тебя к столу». Поднявшись с кровати, он подошел к двери и обернулся. «Не верь Арману. Что бы он ни пообещал, обманет». Тяжело выдохнул и скрылся в коридоре. Я сжала кулаки и не заметила, что проколола ногтями кожу. Нервничая, сгорая от злости и стыда, поднялась на ноги и заходила из угла в угол. «Что делать? Что мне делать?» Был бы рядом папа, он бы подсказал, посоветовал. Или хотя бы направил жестким приказом. Но теперь я одна, и судьба моей страны, а, возможно, и двух на моих плечах. Я не имею права сдаваться. Никаких слез не будет, бессовестной оборотни. Не дождетесь. И доверять не стану никому из вас. Я проверила мешок с вещами. Добавила туда, найденный в старом комоде, плед, несколько чулок и нижнее белье. Взяла в шкатулке тамуа шпильки и ленты для волос. Когда вернусь домой, обязательно отправлю гонца к старушке. Жизнь в лесу очень сложная. Деньги ей, как благодарность от королевской семьи, пригодятся. Не представляю, откуда у нее вещи на молодую девушку, явно не ношенные, новые, без единой зацепки и дырочки. Мне было интересно, как она одна управляется с мальцом, но спрашивать, кем приходится ей Курт, внуком, учеником, приемышем или выхаживаемым больным, я не стала, да и времени особо не было. И даже некоторая злобность Витронки меня не пугала. Знаю, что многие люди скрывают свои чувства под личиной не просто так. Выжить в жестоком мире может не каждый, а она явно не просто так оказалась в Артинском лесу. Спрятав мешок под кровать, я проверила, достаточно ли туго заплела косу, и вышла из комнаты. Оказавшись в узком коридоре, что вел в гостиную с камином, и, услышав голоса, на миг остановилась. Говорили тихо. Сколько ни силилась, так и не смогла разобрать слов. За столом сидели оборотни и хозяйка дома с мальцом. Оставалось одно место между Рейденом и Арманом. «Присаживайся, милейшая. Угощайся». Учтиво предложила женщина, указав на одинокий стул в окружении мужчин. «Я не голодна, спасибо». Слабо кивнула хозяйке и, повернувшись к печи, засмотрелась на пляшущее пламя. С трудом сдержала порыв дернуться к выходу и сбежать немедленно. Воспоминания душили, сминая покой как бумагу. Мне было 5. Глубокой ночью, когда весь замок крепко спал, а мама лежала с недугом, у меня раскрылся огненный дар. Я тогда сожгла шторы в комнате, чуть не сгорела заживо. Отец проснулся, почувствовал, что мне плохо, прибежал на помощь и, подставив ладони под огненные языки, закрыл меня с собой от полыхающей ткани. Не умея управлять даром, я до кости сожгла его скулу. Но папа все равно не бросил меня, остужал ледяным дыханием, успокаивал и качал на руках. А потом начались тяжелые многолетние тренировки, потому что мой дар был неуправляемым, непокорным, но и слабым для настоящего дракона. Перевоплощаться я так и не научилась. Я видела, как папа переживает из-за этого, как злится и стискивает тяжелые челюсти, но не могла ничего изменить. Как и раскрыть силу Айшура. «Надо покушать, дорогая, сил набраться». Тамуа привстала и вышла из-за стола. Подошла ко мне и опустила мягкую руку на плечо. «Садись». «Не бойся ничего. Сейчас камни раскину на твою судьбу. Это весело», — рассмеялась она. «Мои предсказания никогда не сбываются». И уже шепотом добавила. «Так они все думают». И подмигнула. «Не сяду между оборотнями. Нет, лучше голодной останусь». Я зыркнула на свое место — и умоляюще взглянула на хозяйку дома. «Спасибо, я не хочу есть. А на это?» — показала на мешочек в ее руке. «И стоя посмотрю». Понимающая улыбка расплылась на ее лице. Указав пальцем на свое место, Тамуа кивнула. «Садись туда, а я с мальчишками сегодня поваркую. Им тоже по судьбе нужен совет хороший». Женщина игриво повела седыми бровями, подтолкнула меня в сторону стола. Я осторожно присела и отодвинулась подальше, чтобы никто из братьев не мог дотронуться. Посмотрела на приготовленные скромные блюда и, сглотнув слюну, потянулась за кусочком белого мяса. Не хотелось показаться обманщицей, но и перед побегом нужно поесть. Когда еще смогу вкусить такой домашней или вообще любой еды, я не знала. Волокна были мягкими и сочными. Я прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом ароматного мяса, и, проверив, что никто не следит за мной, потянулась взять еще. Арман наполнил кружку зеленоватой настойкой из общего графина и поставил рядом с моей тарелкой. Опустил взгляд и перевел его на женщину. Рейден почти незаметно мотнул головой, давая понять, что пить предложенный алкоголь мне не стоит. Я едва заметно кивнула ему в ответ. Тамуа потеребила мешочек перед тем, как его раскрыть. «Кто первый?» Обвела внимательным взглядом гостей и застыла на мне. «Я не верю в предсказания и не нуждаюсь в них». Взглянула на Армана, и он словно что-то прочитал в моих глазах, отставил полную кружку в сторону и не стал пить. «Я тоже не во все верю». Из-под лобья посмотрел на меня зеленоглазый и хитро улыбнулся. «Но готов рискнуть. Расскажи, ведунья, что ждет меня впереди?» Тамуа приободрилась, расчистила часть стола перед собой, выпила настойку и закрыла глаза. Медленно перетасовывая камешки в мешочке, шептала что-то странное себе под нос. А потом хлестким движением высыпала камни на белоснежную скатерть, и они причудливо замерцали в вечернем свете. Женщина распахнула глаза и всмотрелась в узор. Коснулась одного камня в центре композиции. Погладила его пальцем и посмотрела на меня в упор. «Смотрю на него, а вижу тебя, принцесса», — проговорила зычным голосом. «В сомнениях пребываешь, а надо бы решить. Его жизнь от этого зависит». Я до боли вцепилась пальцами в столешницу и заскрипела зубами. Наверняка этот подлец подговорил ее. «Лучше посмотрите, как я его искренне ненавижу». Процедила я сквозь зубы и посмотрела оборотню в глаза. «Пусть знает, что он для меня ничего не значит, и сделаю выбор не в его пользу. И хотя я его еще не сделала, но Арман же не знает». «Твоя ненависть как костер», вкрадчиво проговорила Тамуа, ощупывая камешки. «На нем можно сварить вкусный суп. Или взять полено и поджечь родной дом». Она устремила взгляд на меня. Показалось, что в ее спокойных, как гладь озера, глазах вспыхнуло пламя. Рэй усмехнулся и выпил что-то из собственной фляжки, а его брат, не моргая, рассматривал россыпь камней. «Или поджарить хвост волку», — добавила я, скалившись. «Ты, моя милая, хвосты им уже подпалила», — рассмеялась старушка и собрала все руны в кучу. Выдохнула, прокинула настойку до дна и пьяно заулыбалась. «Рейчик, ты готов узнать свое будущее?» Оборотень рассмеялся, махнул рукой и посмотрел на меня с теплом. «Давай». Тамуа снова раскинула камни, но в этот раз они легли иначе. Женщина коснулась руны, что острием смотрела в мою сторону, погладила начертанный символ и взглянула на Рея. «Ты оставил ту, что могла сделать тебя счастливым. Пошел за той, что изранит душу. Можешь забрать силой, но легче будет завоевать Арону, чем ее сердце». Пробормотала с закрытыми глазами старушка и глухо добавила: и, возможно, останешься с той, которой нет». От упоминания о бывшей Рейдена в груди слабо защемило. Я отвернулась, чтобы никто не догадался, не прочитал мои чувства, не понял, как я запуталась. Ноги так и норовили подорваться и сбежать от взглядов подальше, но мне хотелось услышать, что скажет ведунья дальше. «Чушь», — хмыкнул Рейден. «Ты ничего обо мне не знаешь. Лучше Лилир, скажи. Она увлеклась, я смотрю». Зыркнул на меня и подцепил на вилку мясо. Тамуа так и смотрела, невидящим взглядом на камни, будто поняла из расклада больше, чем озвучила. «Хуже все равно не станет». Отмахнувшись, я потянулась за кусочком птицы, но, столкнувшись с горячими пальцами Армана, отдернула руку и решила взять кружку. Хотелось пить, но настойку нельзя, и я на миг замялась в сомнениях. «Выпей». Зеленоглазый показал на полную кружку с алым соком. «Тебе понравится. Это клюквенный морс. Не алкоголь, не одурманит, а лишь освежит». И вдруг посмотрел на брата. «Почему же чушь, Рей? Разве не о Хлое речь?» Повел плечом, будто сказал что-то слишком очевидное. Рей сильнее сжал губы и сверкнул серебром глаз, но ничего не ответил. Тамуа в это время перемешала камни и раскинула их по скатерти. «Вижу холод», — прошелестел ее голос. Она схватила камешек, что укатился дальше всех, сжала его в ладони и устремила на меня пронзительный взгляд. «Если выберешь умом, если выживешь и предашь свое сердце, Эртина не станет, как и Витроны». «Я не буду выбирать!» — вскрикнув, поднялась на ноги. «Хватит! Надоели ваши бессмысленные игры!» Бросила на мужчин звериный взгляд и вышла из-за стола. «Схожу к роднику, воды попью и освежусь, пока еще не полночь. Можно?» Обратилась я к охраняющим меня псам и ехидно растянула губы, намекая, что все еще не смирилась с их пленом и не сделала выбор. «Ты никуда не пойдешь!» Арман вдруг вскочил со своего места и, напряженно сутулившись, повел носом. Его плечи мигом покрылись густой шерстью, а глаза расширились в черные бездонные плошки с серебряной конвой. «Лили, иди сюда», — нервно сглотнул Рей, озираясь на окна. «Во дворе чужие». «Простите, я не могла иначе», — поникла женщина и притянула к плечу мальчишку. Курт испуганно тряхнул кудрями и тоже принюхался. Сморщил тонкий нос и спрятал лицо на груди старушки. А за окном послышался жуткий волчий вой.